Глава третья. Это я. Отвечаю на вопрос Марата, и меня накрывает истерика. Смеюсь, а по щекам катятся слезы. Как давно это было? 2 года прошло с тех пор, но воспоминания яркими картинками вспыхивают в голове. Успокойся. Марат встряхивает меня за плечи, и тут до нас на повторе доносится. «Мама! Мама!» А затем и плач. Достаю Киру из машины и не знаю, что дальше делать. Смотрю на Марата, потом на машины. Вмятины едва заметные, но что-то с этим надо делать. Тем более у меня машина каршеринга. Все же так удачно начиналось. Мне оставалось только добраться до квартиры. «Марат!» Я хватаю его за руку. «Можно же это как-то разрешить, чтобы мое имя нигде не фигурировало?» Он хмурится, переводит взгляд на Киру. Не представляю, о чем он сейчас думает, не знаю, есть ли у него возможности все уладить, и в судьбу я не верю. Но она столкнула меня на дороге именно с Маратом, с тем, кто внезапно появился в моей жизни, а потом также внезапно исчез. Я не думала, что мы с ним еще когда-нибудь встретимся. Даже предположить такое не могла в самых смелых фантазиях. Но вот мы здесь, посреди дороги, в Москве. «Ты ребенка похитила, что ли?» Усмехается он, но мне сейчас совсем не до смеха. Я сильнее прижимаю Киру к себе. Вся моя решительность как будто испаряется, когда я понимаю, что мечты о свободе могут остаться только мечтами. Еще и встреча с Маратом добивает меня. Я заставила себя забыть о нем. Убедила, что 2 недели в Европе — это всего лишь маленькое приключение, яркие эмоции, но никак не чувства. «Это мой ребенок», — тихо отвечаю, хотя и так понятно, если она звала меня мамой. «Товарищ полковник», — говорит Марат уже в трубку. «Здравия желаю. Надо решить небольшое недоразумение на Бутырской. Нет, все живы, целы и невредимы. Спасибо, жду. Ты почему такая испуганная?» — спрашивает уже у меня. «Это из-за аварии», — киваю на машину. «И, наверное, кто угодно бы мне поверил, но только не Марат». Он больше ничего не говорит, и я сдерживаю порыв расспросить его о последних 2 годах. Мы чужие. Сколько людей лишь ненадолго касаются нашей жизни и уходят, сыграв свою роль. Вот и мы так. Коснулись друг друга, вернулись по домам, и каждый вернулся к прежнему. Мы остались лишь воспоминаниями. Хотя я даже не уверена, что Марат вспоминал обо мне. «Посиди в моей машине». Открывает он дверь, когда к нам подъезжают сотрудники ГАИ. «Не бойся. Видит, кажется, что я готова сорваться на бег. Я ему верю. Несмотря на то, что сейчас на пределе, именно ему я верю. Мы с Кирой садимся в машину, и я закрываю глаза. Здесь все пахнет Маратом. Запахи — это моя работа, поэтому я по привычке втягиваю воздух в новом месте. После поездки по Европе я создала целую линейку нового парфюма, ассоциируя его с каждой из стран, и очень долго работала над одним ароматом, на который меня вдохновил именно Марат. «Мама, дядя!» Кира указывает пальчиком в окно. «Да, зайка, там дядя». Машинально киваю. Надеюсь, он уладит все. У мамы, кажется, на сегодня не осталось сил. «Мама, Лю!» Дочка хлопает меня по щекам и прижимается своим носиком к моему. «Я тоже тебя люблю». Улыбаясь, говорю, когда распахивается передняя дверь. «Так». Марат садится в полоборота. «Если есть в машине вещи, забирай. Твое имя нигде не засветит, поэтому от кого бы ты ни пыталась спрятаться, так тебя не найдут». Он все прекрасно понимает, но не озвучивает. В принципе, логическое умозаключение сделать не так уж сложно. От кого я могу прятаться с ребенком на руках? Естественно, от мужа. «Спасибо», — искренне говорю. «Да, вещи надо забрать. Не представляю, как я справлюсь с Кирой и всем, что надо забрать из машины, но остался последний рывок. Еще немного, и я смогу выдохнуть, а завтра уже буду думать дальше. Главное, что я вырвалась». «Куда ты ехала?» Марат отворачивается, и теперь я могу видеть только его макушку, виднеющуюся над подголовником водительского кресла. Я квартиру забронировала, надеюсь, хозяйка дождется. Вздыхаю, понимая, что придется, скорее всего, отправляться в гостиницу. Черт, нет, нельзя. Там же я засвечу паспорт. Малая вероятность, что Сергей начнет именно с московских гостиниц, но это все равно след. А было так хорошо спланировано. Я предусмотрела все, кроме этого инцидента. Легкий стук пальцев по обмотке руля. Лишь он нарушает тишину в машине. Даже Кира притихла у меня на руках. Ладно, идем за вещами. Марат выходит и открывает мне снова дверь. Галантность его никуда не делась. Он даже внешне не изменился, только сейчас выглядит чуть уставшим и задумчивым. «Мама, бай-бай!» На улице Кира снова начинает капризничать. «Спать хочет», — догадывается Марат. «Да, киваю и вижу, что первым делом он достает детское кресло и несет в свою машину». «А что ты?» Вопрос застревает в горле, и снова наворачиваются слезы. «Спокойно, Лада, это нервы и усталость. Отдохну и опять начну яснее мыслить». Усаживая ее. Спокойный и уверенный голос Марата будто придает мне сил. Кира совершенно не хочет слушаться, но я ее успокаиваю как могу, пока наши вещи кочуют из каршеринговой машины в багажник автомобиля Марата. В самом конце он приносит мой телефон, где несколько пропущенных от хозяйки квартиры и сообщения. «Больше ждать вас не могу. Предупреждать надо, если не успеваете». «Квартира отменяется», — шепчу я, но Марат слышит. «Лада, сядь уже в машину», — просит он. «Черт, что за день?» Спрашивает скорее у самого себя. «Это он так не рад нашей встрече?» Но Марат такой Марат все же. Мне казалось, я его узнала за короткий срок лучше, чем других людей за годы. Он бы не бросил никогда женщину с ребенком посреди дороги. Знакомую или незнакомую, неважно. Есть где-нибудь поблизости гостиница? Хоть какая-то? Все же решаюсь. На ночь все-таки сойдет. Завтра утром найду новую квартиру, желательно подальше от этого района. «Ага», — отзывается Марат, и дальше мы едем молча. Путь наш занимает минут 10, но это парковка около жилого дома. Оглядываюсь, пока Марат паркуется, и он это замечает. «Лада, давай только не будем терять время и силы на вопросы и возражения, что это неудобно. Пожалей хотя бы свою дочь. Да, я привез вас к себе домой». Глушит мотор, смотрит на меня. «А ты живешь один?» Почему-то именно это меня сейчас интересует больше всего. Точно уже шарики за ролики заехали у меня в голове. Мне бы подумать о себе и Кире, но я лезу в жизнь Марата, хотя не имею на это никакого права. Нет, но если у него там жена и семеро по лавкам, то я должна быть готова к такому повороту. Насчет семерых я, конечно, погорячилась, но за 2 года многое могло измениться не только в моей жизни. «Один», — говорит Марат. «Мама, бай-бай!» Кира указывает на комнату, когда мы оказываемся в квартире. «Сейчас, солнышко!» Прошу я уже тоже из последних сил. Как только мы переступили порог, я словно почувствовала облегчение. Да, завтра буду что-то думать и решать, но сейчас, эту ночь я уверенно буду спать спокойно. Ведь рядом с Маратом я с той самой прогулки по Риму под защитой. Это сложно было объяснить, но он будто своей энергетикой внушал на ментальном уровне, что все будет хорошо. Я даже предполагала, что он умеет гипнотизировать людей.